Глава 4. Я смотрю на него с приоткрытым ртом. Я долго пыталась забыть о нем и о той ночи в Бордо, когда звезды сияли так ярко, а в воздухе стоял густой запах созревающего винограда. А теперь Рафаэль возвышается передо мной и выглядит как чертов полубог. Мы встретились в замке во время летней поездки. И после того поцелуя он больше со мной не разговаривал. А еще я помню, как он обозвал меня отбросом, когда однажды вечером мама, пьяная, упала с лестницы. На самом деле он в миллион раз прекраснее официанта Джулса, который просто бесит. Рафаэль ведет себя как тот, кто знает о своей красоте. Загорелая кожа, мускулистое тело, пронзительные серебристые глаза. Ненавижу его. С верхней ступеньки трапа Рафаэль бросает на меня короткий взгляд. Но если и узнает, то не подает виду. Возле грот мачты женщина в синем платье спрашивает имена беглецов. У нее нежно-розовая кожа, кудрявые светлые волосы собраны в небрежный пучок. В лучах заходящего солнца сверкают крупные бриллиантовые серьги. Эта женщина — само изящество, которое портит только меч в ножнах на поясе. Мой взгляд скользит по палубе, на которой расположился целый арсенал копий и гарпунов. Может, это старинное рыбацкое судно? Запах моря смешивается с запахами корабельной древесины и смолы. Члены экипажа в синих куртках карабкаются по вантам, чтобы поднять паруса. На палубе стоит еще одна безоружная женщина с мечтательным выражением лица в струящемся желтом платье. Приблизившись, я слышу спор Рафаэля с Алииной на языке фейри. «Не понимаю», — отрывисто бросает он Алиине. «Где связной?» «Я же сказала, он так и не появился», — нетерпеливо отвечает та. У Рафаэля ходят ходуном желваки. «Что с ним?» «Без понятия. Нам пришлось добираться самим». «Как вы вообще добрались в такую даль?» «Нам помогли», — сказала Алиина и показала на меня. «Вот эта туристка». Рафаэль бросает на меня настороженный взгляд с высоты своего роста. Его неземные глаза прищуриваются, когда он рассматривает меня, но я не замечаю проблеска узнавания. «Вы рассказали этой женщине про нас?» Рафаэль произносит «эта женщина» с таким презрением. «Может, все-таки вспомнил меня?» Он не произнес вслух слово «отброс», но подтекст явно такой. «У нас не было особого выбора». Алиина беспокойно оглядывается на полицейских у входа в порт. «Потом объясню. Нужно отправляться». Блондинка подходит к Рафаэлю и трогает его за плечо. «Мы не возьмем эту группу. Их нет в списке». «Никого нет, Вивиан?» — спрашивает он. «Я буравлю их взглядом. Они что, спятили?» «Некоторых нет», — уточняет Вивиан. «Пропали трое, которые должны быть здесь, и появились трое, которых здесь быть не должно». Она указывает на маленького мальчика. «Он и те две рыжие дамы». Вивиан кивает на двух девушек. Их обнимает женщина с такими же огненными волосами. «Это мои дочери. Я не оставлю их на контролируемой фейри территории. Ни за что». «Мы же вам говорили», — объясняет Вивиан. «Принимаем только тех, кого одобрили. Мы очень четко выразились. Вы здесь из-за информации, которой обладаете. Остальные нам не нужны». Алиина поглаживает голову мальчика, пока тот плачет, уткнувшись ей в ногу. Слезы оставляют полосы на ее бледно-золотистом платье. «Его родители погибли по дороге сюда. Ему всего 4. У вас есть дети? Кто способен бросить 4-летнего ребенка одного?» «Его родителей предупреждали. Мы не можем взять всех», — парирует Вивиан, бриллиантовые серьги сверкают в закатных лучах. «Мы проверяем каждого, кто приходит. Наши ресурсы ограничены. А если узнают, что мы спасаем каждого полуфейри, который доберется до причала, я скажу вам, что тогда произойдет. Мы проиграем войну». А я-то думала, что война закончилась. Алина продолжает гладить мальчика по голове. «Двое из тех, кто погиб по дороге сюда, были его родителями. Они есть в списке. Мы не можем его оставить. Его арестуют или... или убьют». «Тогда оставайтесь и присмотрите за ним», — тихо предлагает Рафаэль. «Выбор за вами. Тысячи полуфейри и людей сейчас в бегах. Мы не можем забрать всех». Малыш морщится, поворачивается к Элиине, уткнувшись ей в бедро, и продолжает плакать. Ее голос срывается. «Прости меня, Мало!» У меня сжимается сердце, пока Алиина поднимается по сходням на палубу. Я тянусь к маленькой ручонке Мало. Рядом со мной, незнакомым человеком, он пытается сдержать слезы. Он явно напуган. Я понимаю, нельзя взять всех, но можно же сделать исключение для малыша, который только что пережил смерть родителей. Похоже, Рафаэль такой же урод, как и раньше. Рафаэль ловит мой взгляд и проводит рукой по волосам. «Послушайте, у нас ограниченные финансы и места. Каждый из списка отобран сопротивлением. Если делать исключение, из-за сентиментальных соображений начнется анархия, которая приведет нас к краху. У нас нет места для остальных. И нет средств, чтобы помочь им. Мы боремся за свои жизни». «Как и этот малыш», — отвечаю я. «Некогда спорить», — ставит точку Вивиан. «Эти трое остаются. Полуфейри будут убивать на улицах. Они, как и Вена, погибнут, истекая кровью на булыжной мостовой. Пощадят ли маленького мальчика? Сомневаюсь. Хотя Вивиан это вряд ли волнует. Я не уеду без дочерей. По крайней мере, рыжеволосая женщина сохранила здравый смысл. Она скрещивает руки на груди, глядя на парусник. Мы впятером стоим на старом причале. Рафаэль кивает Вивиан. «Ладно, нам пора». «Вы должны забрать их, пожалуйста. Прошу». В моем голосе звучит отчаяние. Мало цепляется за мою руку. Рафаэль качает головой. «Сопротивление делает все возможное, чтобы помочь беглецам. Но мы должны расставить приоритеты. Мы придерживаемся плана. Тех, кто в списках, нужно забрать в первую очередь. И при всем уважении, вы понятия не имеете, о чем, черт возьми, говорите. Я понимаю, что вы бросаете ребенка, который только что видел смерть родителей», — рявкаю я. Рафаэль стискивает зубы. «Я не обязан отчитываться перед какой-то американской малявкой-принцессой Пикси в увеселительном отпуске». Пикси — так фейри называют полукровок. Наполовину фейри, наполовину людей. «Ты сейчас сказал принцесса Пикси?» «Но эти люди могут помочь нам в борьбе с Эбероном. У них есть информация и знания, необходимые для победы. И именно поэтому мы их возьмем. Мы армия, а не благотворительная организация. А теперь почему бы тебе не вернуться к распитию шампанского на пляже и погоне за богатенькими мужчинками?» Мои щеки вспыхивают. Что ж, отлично. Очевидно, он вспомнил мою маму. Гоняться за богатенькими мужчинками — ее любимое хобби. Именно поэтому мы проводили лето в замке. У меня за спиной всхлипывают две девушки. Но в отличие от Мало, у них есть мама. У него же осталась только я. Я стискиваю ручонку мальчика. Теперь он снова плачет, прижавшись к моей ноге. Я в отчаянии. Нужно найти способ задержать отплытие. К сожалению, конфронтация не мой конек. Я вообще предпочитаю нравиться людям. И все же Рафаэль реально разжигает во мне искру ярости. Один из членов команды уже начинает отдавать швартовы. Паника сдавливает грудь. Откашлившись, я решаюсь. Что ж, очень надеюсь, что французская полиция об этом не узнает. Они предпочитают сотрудничать с армией Ферри, чтобы сохранить мир. Что они сделают, если кто-то их предупредит? «Стоп!» — Рафаэль взмахивает рукой, не давая команде отвязать судно. Его тело напрягается от гнева. Я почти чувствую исходящую от него холодную ярость. «Это угроза?» «Конечно, я никогда не стану рисковать жизнями беглецов и доносить властям. Но так я хотя бы привлекла внимание Рафаэля. Выдерживаю его взгляд. Просто мысли вслух. Они вообще позволили бы вашему кораблю покинуть порт? Они реально боятся, что Оберон захватит всю Францию». Вивиан спрыгивает на причал. Мокрые доски скрипят под ногами. В следующую секунду ее клинок оказывается у моего горла. Морской бриз треплет ее белокурые локоны. «Я забираю ее с собой». Я замираю, не в силах дышать. Мне никогда раньше не угрожали оружием. Голова кружится, колени подкашиваются, но я заставляю себя встретиться с ней взглядом. «Нет!» — кричит Алиина. «Не надо, Вивиан!» — рявкает Рафаэль. «Слишком много хлопот!» Он тоже спрыгивает на причал и приближается. В угасающем солнечном свете его светлые глаза пронзают меня насквозь. Надо отступить, повернуться и уйти. Но почему-то я стою на своем и смотрю на Рафаэля. Это всего трое лишних, мальчик почти не занимает места. Подбоченившись, Рафаэль смотрит на причал. «Ладно, Вивиан, опусти меч. Все на борт. У меня нет времени». Я облегченно вздыхаю. Через несколько секунд Вивиан опускает меч. Огненно-волосая женщина смотрит на меня со слезами на глазах. «Спасибо», — шепчет она, — «за все». Я с трудом перевожу дух. Конечно, рада, что смогла помочь. Одна из рыжих девушек подхватывает Мало на руки и несет вверх по трапу. Рафаэль поворачивает голову и пристально на что-то смотрит. Я тоже поворачиваюсь, чтобы узнать, куда он смотрит. И сердце мое замирает. Один из полицейских бежит к нам, громко топоча по деревянному настилу. «Ния Мелисенда!» — вопит он издалека. «Откуда он знает твое имя?» — ледяным тоном интересуется Рафаэль. «Он проверял мой паспорт». Рафаэль нахлобучивает кепку, прикрывая загнутые кончики ушей, и плавно спрыгивает ко мне на причал. К моему удивлению, он обнимает меня за плечи, разворачивает лицом в другую сторону и указывает на море, словно демонстрируя закат. «Слушай меня и подыгрывай. Расслабься, успокойся». Дыхание замедляется. Мысли сосредоточиваются на тепле его руки, обнимающей мои плечи. Странно, но я действительно спокойна. Как будто его слова — это приказ, который нельзя не выполнить. Мужской запах пробуждает давно забытые воспоминания. Хотя, когда я видела Рафаэля в последний раз, он и близко не был таким мускулистым. «Ния Мелисенда!» Снова зовет полицейский за спиной. Рафаэль, по-прежнему обнимая меня, поворачивается с безмятежной улыбкой и поднимает брови. «Ищите мою жену? Боюсь, она не очень хорошо себя чувствует». Вместе мы смотримся несуразно. Я чертовски маленького роста. Рафаэль возвышается надо мной. Полицейский все еще переводит дыхание, прижимая руку к груди. «Мой коллега сказал...» Запыхавшись, он делает глубокий вдох. «Что с вами были и другие?» не стоящие на учете. Он машет рукой в сторону клипера. «Вон те! Мы так и не проверили их документы!» Рафаэль хмурится. «А, нет, все в порядке. У них уже проверяли пропуска». Он сбрасывает руку с моего плеча и кашляет, уткнувшись в локоть. «Черт побери, Ния, я же говорил, что из-за тебя у меня поднимется температура. У тебя уже прошли волдыри?» Я таращусь на него, но лишь на миг. Я всегда понимаю, что нужно людям, и они получают то, что хотят. Это один из моих величайших талантов. И прямо сейчас я точно знаю, какую роль должна играть. Я вздрагиваю и хватаюсь за бок. «Нет, должно быть, я подхватила какую-то болезнь». Рафаэль морщится. «Вот что я тебе скажу. Это грипп полукровок. Вот что. Ты знаешь, Ния, насколько это заразно?» «Но я же не нарочно. Если б ты не тыкал меня постоянно во все места, то, может, у меня не появилось бы шанкров». «Шанкров?» — переспрашивает полицейский. Его усы подергиваются. Я смотрю на него с несчастным видом. «Во всех укромных местах, и в горле, и когда кашляю». Начинаю кашлять. Страж порядка бледнеет и смотрит на клипер. «Тогда, наверное, не стоит волноваться об их паспортах». Я киваю, продолжая кашлять. «Надеюсь, это не смертельно. У всех них то же самое». Полицейский бросает еще один обеспокоенный взгляд на клипер, разворачивается и идет прочь. У меня сжимается сердце. Но прежде чем сделать еще один шаг, он замирает, поворачивается обратно к судну и морщит лоб. Нас обдувает ветерок. Постепенно на лице полицейского появляется выражение ярости. Я поворачиваюсь узнать, на кого он смотрит. На Мало, чьи маленькие заостренные ушки просвечивают сквозь темные кудряшки. Страж порядка открывает рот, чтобы закричать, но Рафаэль бьет его в кадык. Все происходит так быстро, что я едва успеваю понять происходящее. Полицейский падает на землю, захлебываясь и булькая. Мое сердце бешено колотится, глаза расширяются от ужаса. Рафаэль наклоняется, хватает противника за голову и челюсть и резко выворачивает. Раздается тошнотворный хруст. Тело оседает. Я потрясенно смотрю на него. Все это уже было. Только что здесь стоял живой человек, а в следующую секунду его нет. Я и не подозревала, что кто-то может так бесшумно и эффективно убить человека голыми руками. «Быстро», — приказывает Рафаэль, — «бери ту сеть». Я невольно следую приказу, хватаюсь за спутанную, утяжеленную рыболовную сеть и в оцепенении протягиваю Рафаэлю ее край. «Помоги!» Его голос звучит резко. С ним невозможно спорить. Он обматывает сеть вокруг тела. Я пытаюсь помочь. Пальцы мои дрожат. Что я творю? Завернув труп, Рафаэль пинком сбрасывает его в море. Тело, привязанное к сетке с грузом, мгновенно тонет. Сердце по-прежнему колотится, как бешеное, когда Рафаэль хватает меня за плечо и тащит вверх по трапу. Я спотыкаюсь на палубе. «Что ты натворил?» — спрашиваю, ошеломленная внезапным поворотом событий. «Он знал твое имя», — объясняет Рафаэль. «Значит, другие тоже могут быть в курсе. Тебе нельзя здесь оставаться. Нельзя допустить, чтобы тебя допросили». У меня еще миллион вопросов, но нет времени их задавать. Облизываю губы, ощущая соленый привкус. Что делать? Отбиваться от смертельно опасных вооруженных шпионов своей сумочкой? Вивиан бросается к Рафаэлю. Как быстро они найдут тело? Здесь сильное западное течение. Труп может унести на целую милю. Но нам нужно уходить прямо сейчас. Рафаэль снова смотрит на берег. Ближайший полицейский участок всего в 230 ярдах отсюда. Его могут начать искать. Думаю, у нас есть минут 7, чтобы убраться. «Я с вами не поеду», — говорю я, собрав всю уверенность, на которую способна. «Ничего подобного не входит в мои планы. Через неделю у меня билет домой. Все мои вещи в отеле. Я не из тех, кто хорошо справляется со стрессом. Я еле жива. И сейчас у меня нет желания подвергать себя еще большей опасности». Вивиан поднимает меч, приставив лезвие к моему горлу. «Дело в том, что мы и не спрашиваем». Внутри меня все сжимается, мысли мечутся. Блондинистые пряди Вивиан развиваются на ветру. Она смотрит на меня своими светлыми глазами. Обычно я хорошо понимаю, чего хотят люди, и использую это, чтобы получить то, чего хочется мне. Но прямо сейчас у меня в голове пустота, потому что эта женщина не собирается отступать. «Отчаливаем!» — кричит Рафаэль. «Все на борт!» Мир меркнет. Вокруг все суетятся. Мотор судна с ревом оживает, извергая черный дым. Желудок скручивается в узел. «Куда меня везут, черт возьми?» Мы трогаемся. Морской ветерок треплет волосы. Наконец Вивиан опускает меч и, сжав челюсти, глядит на меня с ненавистью. Я оглядываюсь на причал. Тот все меньше и меньше. Какая чудовищная ошибка! Не надо было во все это ввязываться. Хотя что я могла сделать?